весне, только ворон покружил над землей воронок. Может, я ему тогда расскажу о себе. Выходили мужики топорами помахать, мол, за правду, за меня, да за хворую мать. Только веры нет моей ни в войну, ни в кресты. Ну, а коли так, и пусть, может, ворон простит. За меня, да за хворую мать. Только веры нет моей ни в войну, ни в кресты. Ну, а коли так, и пусть, может, ворон простится.